Сири, ты должен был меня разбудить в 6. Что тебе помешало это сделать? Все в шапотарейка. Че ты мне втираешь? У тебя 100% зарядки. Больно, да? Твои ладошки уже далеко зашли. И что? Я не пойму, тебе это нравится, что ли? У нас флирт элитный. Так, я сейчас позвоню копам и доложу, что до меня домогается телефон. Не звоните копам. Почему это? Приедут копы, пусть тусуются с нами. Сосни ногу. Йоу, Сири, ты занят чем-нибудь? Я сегодня весь твой. Отлично. Скажи мне, на кого я похож? Похож на птицу. А на принца? На принца. На принца. На принца. Чё? Это потому что я Стив Принц или почему? Ты в моей кофте. Ага, кофта. Сири, а какой чай ты любишь? Без сахара, без льда. А я какой люблю? Детка, ты любишь рваные джинсы. Сам ты детка. При чем тут джинсы? Я вообще-то про чай спрашивал. Вообще я не понимаю эту вашу моду на рваные джинсы. Кто это придумал вообще? Сири, где сейчас Ваня Ермаков? В моем лофте. В моем лофте? То есть он реально где-то далеко, да? Что, у меня же нет лофта. Ладно, просто открой мне home stretch, я сам проверю, где он и сколько ему осталось ехать до меня. И, чувак, где моя кока-кола? Я ее, кажется, вы... Стоп! Ты что, стрелки переводишь? Неужели ты до сих пор не скачал приложение home stretch? Это же самая удобная штука для отслеживания собеседника. Например, вышел Ваня из дома и едет ко мне. А я все это время могу мониторить, где он, сколько ему до меня еще добираться, и мне не надо тысячу раз звонить и спрашивать, где он. Хоть оно доступно пока только на iOS, но знаешь вообще, сколько народу уже пользуется этим приложением? Как ни странно, так много народу. Да, чувак, ты мне дашь оставить ссылку на скачивание в описании под этим видео для моих зрителей, чтобы они тоже могли пользоваться таким полезным и популярным приложением, как Home Stretch. Я тебе дам. Супер, ты же про приложение, да? Сири, ты что такое агрессивное, объясни мне. Я у мамы хулиган. О, мамин хулиган. И что ты хочешь? Где мои бабки? Ну, пока я не могу тебе их вернуть. Что будем делать? Мы не будем играть в кошки-мышки. Окей, окей, никаких игр, братан. А как ты мне заставишь вернуть твои бабки? У меня есть травмат, я стреляю по ногам. Успокойся, успокойся. Вот, вот твои бабки, все. Сири, моя девушка говорит постоянно, что я думаю только о голых бабах. Что мне ей такого сказать, чтобы она так не думала? Я хочу тебя. Блин, точно! Почему я сам не додумался? Я прямо сейчас ей наберу. Можешь даже не набирать. Почему? Я хочу с ней поговорить. А мне все равно. Тогда я сам ей позвоню. Disconnect. Сука. Сири, меня люто бесит мой сосед. Ты можешь каким-нибудь волшебным способом избавиться от него? Моя волшебная палочка в твоих руках. Но у меня в руках только нож. Нет, стоп, я понимаю, на что ты намекаешь, но я не стану этого делать. Я же не сумасшедший. Люблю сумасшедших дам. Я тебе не дама. Я Валет. Ты вообще знаешь, кто такой? Ты, наверное, чья-то дочь. Да пошел ты в отчельник. Сири, я тут с одной девчонкой знакомлюсь, пытаюсь с ней как-то сблизиться. Что ей такого сказать, чтобы она сразу клюнула? Я музыкант, начинаю раздеваться. А если она откажет, я ей скажу, что у меня есть что? Плитка шоколада. С орешками. А если серьезно, что у нее спросить или попросить? Фотки, фотки, фотки, фотки, фотки. Точно, сейчас я попрошу ее фотки. Сири, она прислала тут свои фото. Что скажешь? Бегут мурашки по коже. Ага, когда я смотрю на нее, у меня тоже по телу бегут мурашки. Бегут, чтобы свалить херам и никогда в жизни больше не видеть вот это вот. Сири, я тут с девушкой одной познакомился и собрался встретиться сегодня. Ну, погулять, ты же понимаешь, о чем я? Я простой, понимаю без слов. Молодец, значит, что мы делаем? Звуки на минимум, чтобы не мешать. Это правильно. Если вдруг она увидит оповещение от других телочек, то все пойдет не по плану. Слушай, а если вдруг она будет страшненькая, вот как та? Набери маме, скажи, что ты в хламе. Точно, ты просто гений. Сири, она страшная, она очень-очень не очень. Позвони маме, как договаривались, умоляю тебя. Недоступен номер. Да как недоступен? Ой, Сири, уже очень позднее время, я очень устал, я очень хочу спать. Сегодня не будем спать. Почему? Чего ты от меня хочешь? Я хочу тебя, я еще хочу сыграть. Прям очень хочешь? Очень. Какими судьбами ты пришел к этому? Такими, такими, такими. Да хватит заикаться, ты запарил, иди к логопеду, потом возвращайся. Сири, что сказать моим зрителям в самом конце? Говори все, что хочешь, и не надо стесняться. Но я пытаюсь их как-то аккуратно привлечь в мою инсту. Как бы правильно их попросить об этом? Подпишись на мой инстаграм. Так прямо? Думаешь, они подпишутся? Можешь не сомневаться. Ладно, я оставлю ссылку на экране, чтобы они могли на меня подписаться. Сири, ну вот я тебя привез на море. Что скажешь об этом? Здесь так красиво, я перестаю дышать. А чё, можешь повторить, пожалуйста, то же самое, только чуть быстрее и внятнее? Здесь так красиво, я перестаю дышать. Да, чувак, здесь очень красиво. А зачем ты сейчас наблюдаешь? Зачетная жопа, я наблюдаю. Ну так-то да, классно. Я рад, что тебе понравилось. А ты раньше был в таких местах? Я объездил много стран. Да, но здесь вокруг такие прекрасные люди. Люди вокруг нас всего лишь скелеты. Да просто какие скелеты? Тут же мои подруги кенты. Байки в башке, а без башки. Ну все, ты доигрался. Залетай домой. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вата. Магия цветов со льдом наших стаканов. Здесь так красиво, я перестаю.